Вы слушаете фрагмент программы «Психогенетика циклов и кризисы на планете». Сказитель Вадим Агафонов. Каждое поколение в той или иной форме, в разной форме, но повторяет одно и то же явление. И когда я стал наблюдать ситуацию, особенно сейчас, вот сейчас у нас в стране, конечно, напряженная ситуация, но она не возникла сама по себе. Она возникла потому, что такие же циклы существуют у народов. Не отдельно взятых людей, а у народов. Я сейчас не буду обвинять это точно никого. Я просто хочу, чтобы это стало понятно, что и там люди очень часто не осознают, что они делают. Это просто некая модель выживания, но уже глобальная. И я прям хочу это понять сам и хочу донести до тех, кому это интересно, кому это важно. Я не историк, еще раз повторяюсь, поэтому я буду исходить из других принципов. Ну вот, допустим, возьмем нашу Русь. Я не буду брать то, что было до крещения глубоко. Я не беру эту информацию так далеко. И само крещение, кто за, кто против, не об этом речь. Я к тому, что, смотрите, славяне, они были одновременно как бы оседлые и в то же время воинствующие, да, особенно за свою родину. И этот цикл какой? Вот заметьте у нас, да, мы сначала верим другому народу, любому, хоть с запада, хоть с востока, потом мы как бы им идем на компромисс, в неком смысле уступаем, даже идем на какие-то откупы, то есть платим дань и так далее и тому подобное. Потом уступает критическая масса, мы как бы изнутри взрываемся, откидываем этого противника в его границы, убираем ту агрессию, которая нам причиняла до этого вред, и опять возвращаемся к себе. Да, ну, исторически мы расширялись. От Волги, собственно, дошли до Владивостока. Стала наша такая страна. Но у нас есть еще один важный наследственный элемент. Куда мы приходим, мы начинаем там устраивать комфорт. Внешне это выглядит так. Мы приходим и приносим туда свое добро. Мы выстраиваем коммуникации, мы выстраиваем некую государственность, мы выстраиваем структуры, образование и социальные штуки, детские сады, школы и так далее и тому подобное. Любой народ, который оказался в зоне нашего влияния, у него сразу начинается цивилизационный подъем. То есть мы тех, кого принимаем как братьев, неважно, какой-то цвет кожи, расы или еще что-то. Мы, славяне, или как это назвать, я к этому отношусь, да, то, что сейчас у нас есть. Любой народ принимаем как братьев и их подтягиваем под свой уровень. То есть мы их реально принимаем как братьев. Есть у нас такая специфика. А что такое Европа? Там логика другая. Там есть несколько вспыхивающих цивилизаций еще во времена рабовладельческого строя, когда элиты считали себя избранным народом. Там, перед Богом, перед цивилизацией, перед чем угодно. У них складывалось ощущение, что они божьи помазанники, можно так сказать, все остальные люди – ничто. И как бы их желание всеми этим управлять и забирать ресурсы. Но у нас есть еще молодые государства. допустим, там Греция, Италия, Северная Африка, это относится все-таки к древним цивилизациям, да? Сейчас есть какие-то источники, что и где сейчас живет вот современная Россия, да, тоже там были древние цивилизации, но я не буду на это опираться, потому что, ну, пока это не принято. Но мы тоже древние, ну, как минимум, мы уже одно тысячелетие точно существуем организованно. А есть молодые государства. Это Северная и Южная Америка. Да, там тоже были цивилизации, были великие цивилизации, но в период от 200 до 300 лет назад туда пришли выходцы из Европы и изменили там цивилизационную составляющую. То есть это молодые государства. И смотрите, поскольку в Европе менталитет был все время, что они высшая раса, элиты или целая нация какая-то, да, там есть циклы формирования национализма, фашизма и распада этого. Циклы восстановления национализма, фашизма, опять распада. У нас тоже есть свои, то есть когда на нас идут, поскольку мы являемся территорией с большим количеством ресурсов, и когда люди научились преодолевать климатические сложности, они стали поглядывать на восток. И вот Европа частенько пыталась прийти в Русь и приободриться нашими ресурсами, так или иначе. И вот смотрите, я сейчас буду рассматривать для примера как бы три территориальных нации, потом включу четвертую, да? Европа, Русь и Новая Америка. Я буду брать США и Канаду. У них есть различия. Канада тихо и спокойно у себя там. Почему? Потому что эта территория была занята без особого военного вторжения и отстаивания. А Соединенные Штаты были сформированы через гражданскую войну. Они добивались своей независимости от Англии. И у них агрессивности больше. Ну, они выиграли эту войну. И поскольку они выходцы из Европы, то вот эта модель элиты у них все равно сохранилась, но элиты бунтующие, элиты сильно агрессивные. Но помним, что идеологически Соединенные Штаты унаследовали все-таки идеологию Великобритании. Их элитность. Как это отзывалось, что, какая национальная у них модель? Национальная модель колонизации территории. Да, это было у Франции, она всю эту Северную Африку колонизировала. Это было у Германии, это было у Испании и Португалии. Те вообще юг Америки, Южную Америку и Латинскую Америку колонизировали. И Португалия, и Испания именно по моделям примерно с одинаковой успешностью. Тоже у них там были войны, захватнические, все. Но смотрите, какой интересный момент. Поскольку Соединенные Штаты унаследовали идеологию колонизации, и они унаследовали идеологию превосходства наций. Что они сделали? Об этом вскользь говорится, но какую они вещь себе унаследовали? Они, когда захватывают территорию, они уничтожают там конкурентов. Вот давайте мы сравним. Когда мы тоже, в принципе, захватывали Сибирь, Дальний Восток, мы там никого не уничтожали. Мы присоединяли и выстраивали цивилизацию, чтобы быть равными нами. У нас не было национализма. Мы опять присоединяли какую-то территорию и выстраивали цивилизацию там. То есть поднимали их уровень до своего. Мало того, мы всегда интегрировали в нашу среду и делились ресурсами. Средняя Азия на самом деле сейчас превращена нашими территориями. А частично Украина современно превращена российскими территориями. Да? То есть мы делились еще, помимо того, что мы делились ресурсами, мы еще делились территориями. И мы, с одной стороны, да, мы использовали ресурсы всей территории, но мы и распределяли. То есть уровень цивилизации другой. Что делали англичане и впоследствии Соединенные Штаты Америки? Они в те колонии, в которые входили, во-первых, они до сих пор не считают людей, куда они заходят, людьми. А они считают их уровнем ниже. Они забирают ресурсы. К людям относятся достаточно жестоко. Не считают за человеческие потери. Говорит и не говорит одно, а делают другое. И у них цикл какой? Именно какая модель очень важная? Захват колонии и извлечение ресурсов. Но смотрите, вот допустим, сейчас я возьму, к примеру, один такой момент. У нас с Турцией за время истории было около 13, что ли, войн. И всегда войны с Турцией начинались под эгидой Англии. То есть Англия провоцировала нападение Турции на Россию. Турция сама ни разу не нападала. Да, она объявляла войну, она нападала на наши корабли, нападала на территорию, но никогда не делала это по своей инициативе. То же самое англичане делали с Средней Азией. Афганистан очень давно англичане использовали против нас, против юга. То есть смотрите, какой цикл. И он продолжается. Он прям реально продолжается. И если вот эту модель увидеть, вы увидите, что происходит в мире. Первое, что делается, Англия и США, да, они заходят на территорию. Если они ее не могут захватить сами, они провоцируют войну на этой территории чужими руками. Это было с Турцией. Это было в Афганистане, Туркмении и так далее. Еще тогда, когда не было, до СССР. И из этого извлекает пользу. Почему это происходит? Потому что, особенно в США, когда образовывалось США, кто туда переселялись? Да, там были фермеры, были люди. Но это все те, кто не смог прижиться в Европе. Это те, кто искал легкой другой жизни и большое количество пиратов, разбойников, грабителей. И этот менталитет остался. К сожалению, они могут этого даже не осознавать, но все равно там умные люди, они осознают, что они делают. Модель очень простая. Прийти в чужую территорию, натравить там друг на друга людей, обе стороны снабдить оружием, чтобы они друг друга поубивали, ослабить население этой территории, а потом забрать нужный им ресурс. Европа была как бы прародителем нацизма, то есть вот это высшее желание быть высшей расой и доминировать над всеми остальными. И поэтому эта модель, психологическая модель доминирования, она осталась и в Европе, и в США. Но Великую Отечественную, для них Вторую мировую, Европа очень сильно ослабла. И США опять сделали хитрость. Они забрали все ресурсы под эгидой, что в США безопасно к себе. Ну и, соответственно, потом ввели якобы вот эту идею, что доллар – это резервная валюта для всего мира. И дальше что происходит? Дальше происходит та же самая экспансия. Они заходят в любые страны. Для чего? На самом деле, чтобы взять там ресурсы. И заметьте разницу. В России модель какая? Если мы расширяемся, то мы расширяемся с пользой для тех, куда мы заходим. Зашли американцы, убиты миллионы индейцев. Миллионы – это геноцид. Мы же сами переживали геноцид. Великая Отечественная – это геноцид. 27 миллионов погибших людей – это геноцид. И вот я уже назвал, да, прям поймайте модели. Причем модель какая? Европа с ее странами, да, у них там есть разные менталитеты, но они близки. Они хотят быть лидерами, но у них не хватает смелости отстаивать свое. Поскольку в том числе Францию и Германию точно так же провоцировала Англия на многие войны. И до прошлого века и так далее. То есть у Англии мы уже рассмотрели, какие модели. И теперь я хочу прям очень серьезно отметить модель того менталитета, того населения, которое живет на территории Украины, особенно западной. Это я их нисколько не хочу оскорбить или еще как-то. Я хочу сказать про модель. Они сами от нее страдают. Но на самом деле страдают. Они все время хотят занять место у более сильного хозяина, который рядом. Вот когда им было больно от поляков, они вошли в состав России, и Россия их защитила. Как только приходит какой-то другой, более сильный, они сразу переходят к нему. И вот это метание на самом деле им всегда приносит кучу ущерба. И, к сожалению, это больно. Я прям понимаю, насколько это больно этому народу. Ему приходится каждый раз переживать огромные трагедии. Когда Петр I воевал со шведами, шведы были очень сильные, и они готовы были захватить всю Европу и решили начать с России. И очень здорово нас поджали, очень сильно поджали. Но Петр молодец, он сумел отстоять Россию. И там был вот этот нюанс. Украина, почуяв сильного игрока шведов, предали Россию, встали на сторону шведа. Но у России получилось победить шведа. Потом такая же ситуация, не так сильно ярко, но такая же ситуация случилась, когда на нашу землю пришел Наполеон. Опять район Винницы и близко лежащий к Польше встал на сторону Наполеона против России. Чем закончилось, мы знаем. Дошли до Парижа. Но заметьте, да, когда мы пришли в Париж, российские пришли в Париж, мы помогали местному населению, потому что они были к тому времени обескровлены, у них была очень плохая экономика, потому что все ушло на войну. Они голодали и так далее, и наши войска с нашими тыловыми обозами их кормили. Помогали создавать какие-то государственные учреждения и все остальное. А наше бистро – это наше быстро-быстро. Просто у французов речь построена с окончанием на последнем слоге, и у них и очень трудно выговаривать, поэтому наше быстро поесть в кафе, причем наши платили всегда, надо это помнить, не насиловали, не убивали, гражданское население. А вот что делали французы при отступлении? Они расстреливали наших пленных. Французы сами, когда отступали, предпочитали сдаваться российским войскам, потому что мы их принимали, согревали и кормили. А французы наших пленных расстреливали. Ну, не по подряд, но очень много было расстрелянных русских военнопленных. И то же самое происходило в следующей войне. Великая Отечественная, да, для них Вторая мировая. Англичане очень сильно как бы не шантажировали, а из-под тишка помогали даже, все, и Гитлер пошел войной. Польша, Советский Союз, и опять Украина оказалась между. И вот эта модель все время выбирать ненадлежащую сторону, опять их подставила, и они опять стали, ну, не вся Украина, я сейчас не буду говорить, что вся, а есть там районы с этой моделью. Она сидит в генах. Как бы казалось, им кажется, что так лучше выживать. Причем это происходит бессознательно. И они приняли сторону Гитлера, часть. Но вот эта генетическая озлобленность на других людей, что им приходится всегда быть как бы низкосортным, поднимает вот эту внутреннюю агрессию, ярость и зверинство. И Шухевич, Бандера, под их руководством было убито очень много людей. Я сейчас не буду говорить, украинцы, русские, евреи, еще кто-то. Я особо не разделяю в своем понимании. Я знаю все эти нации, да, я их не разделяю, потому что это люди. И вот часть этих людей, у которых в генах это есть, попадают в эту ловушку. Они звереют при определенных ситуациях. И опять выбирают ненадлежащую сторону. И смотрите, здесь еще какие циклы происходят. Сейчас на самом деле происходит все то же самое, что происходило в преддверии Второй мировой войны. Один в один. Вообще, один в один. 7-й год. Это где-то примерно 1905 год, да? В Мюнхене, где Владимир Владимирович хлопнул дверью, высказал, да, и его не послушали. Потом 14-й год, это Первая мировая, а у нас это выросло то, что переворот в Украине государственный и отделение Крыма, да. И чуть-чуть мы запоздали, 22-й год, а помните, на самом деле это формирование СССР. Сейчас назревает ситуация, когда Гитлер готовил все, чтобы напасть на Восток, на Восточную Европу и на Россию. Ну, сейчас происходит примерно то же самое. И это заложено в генах. Но это уже не личное бессознательное, а это коллективное бессознательное. И вот наша проблема не в том, что нам украинцы враги, особенно их западная часть, да, а в том, что они даже не осознают этого. А вот США и Англия с их моделью колонизации, геноцида тех людей, где есть ресурсы, и желание забрать эти ресурсы, тоже с этой моделью, там уже есть люди, которые это просчитывают. И подпитывают генетически заложенные качества. Их можно менять. Генетику можно менять именно в моделях поведения, в моделях мышления. То есть сейчас идет именно психогенетика вот этих народов и их использование. Заметьте, вот кто сейчас немножко вспомнит основные этапы наши исторические, да, у нас идет постоянное, так скажем, повторение этих циклов. Причем иногда до смешного. Вот прошлый век и нынешний век во своих основных этапах опять повторяется. И я сейчас не буду никого оправдывать и никого обвинять. Но я хочу, чтобы мы не велись на пропаганду той или иной стороны тоже. А моя задача, чтобы вы осознали, что заложено в вас. Я сейчас не призываю, что там кто-то патриот и кто-то предатель. Нет. Я хочу, чтобы вы для себя отметили, какие вещи вас зацепляют. А как вы видите вот эти циклы в проекцию на себя? Потому что если у вас сейчас внутри очень мощный кризис, значит, те события, которые происходят, цепляют триггерами вас. И вы можете быть вовлечены не обязательно физически, не обязательно событийно, но можете вовлечены быть эмоционально. Заметьте, да, когда были гражданские войны, отечественные войны, как бы логически, да, что страна входит в кризис, и все люди начинают жить плохо. Не факт. Я бы сказал, запускаются модели поведения, которые к этому приводят. И теперь смотрите, если у себя эту модель изменить, вы в тех же обстоятельствах, в новом цикле, в новом кризисе начнете себя вести не так. Вы начнете себя вести иначе и при желании продуктивно. А что из этого значит? Кризис – это провал. Эмоциональный, физический, материальный, экономический, там, душевный и так далее и тому подобное. То есть мы попадаем в тяжелую ситуацию. Но если каждый человек вытащит у себя предрасположенность к определенным циклам, к определенным моделям поведения, и так или иначе их начнет менять, то это можно и изменить и во всей стране. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.